Глава 22, в которой мне обещают невероятное свидание, я ведусь и огребаю по бубенцам. Коридор вывел меня в знакомый просторный зал бара, 13 лет назад принадлежавшего утырку по имени Зубоскал. От воспоминания, какой знатный я устроил здесь погром в первое и единственное посещение бара, на лице сама собой нарисовалась широченная улыбка. «Эй, борода, ты чё лыбишься?» Неприветливо окликнул меня стоящий за стойкой 20-летний тощий пацан с очень подходящим именем Шнырь, загоревшимся рядом с ним под моим пристальным взглядом. «Кто ты нахрен такой? И как вообще сюда попал?» В отличие от меня, низкоуровневый бармен не мог самостоятельно, без моего разрешения, прочесть мое имя. И это обстоятельство, похоже, сильно напрягало парнишку. «Привет, Шнырь!» — хмыкнул я, присаживаясь на высокую табуретку перед барной стойкой. «Чё за дебильные наезды на старого клиента? Где Зубоскал? Позови!» «Какой еще в жопу Зубоскал? Ты кто нахрен такой? Я тебя впервые вижу!» Несмотря на сотрясающие барные стены раскатистые переливы задорного рок-н-ролла, на громкие вопли придурка за стойкой стали оборачиваться люди в зале. А поскольку в мои планы не входило привлекать к себе излишнее внимание, я решил радикальным образом пресечь начавшийся цирк. «Борода, а ну-ка руки в гору! И смотри без фок!» Договорить насмотревшемуся дешевых боевиков дебилу я не позволил. Резко подавшись вперед, я молниеносным движением выдернул из его рук направленный мне в грудь карабин и, прислонив ружье стволом к стойке, со своей стороны спокойно предупредил оторопевшего бармена. «Еще раз рыпнешься, я тебе, сученыш, этот ствол целиком в жопу засуну и разрежу в развороченное дупло весь боезапас. Все ясно? Кивни, если понял». Шнырь так яростно затряс башкой, что я даже испугался, как бы голова придурка не сорвалась раньше времени с тонкой кадыкастой шеи. Народ в зале, убедившись, что продолжение стычки не последует, разочарованно отвернулся и продолжил мирно напиваться под угарный рок-н-ролл. «Шнырь, кто теперь хозяин этого бара?» — спросил я у разморозившегося и начавшего снова протирать бокалы за стойкой бармена. Ответом мне было напряженное молчание. «Парень, не испытывай мое терпение». «Прежде чем расспрашивать, сделай заказ», — нехотя пропыхтел бармен. «А ежели нет бабла?» «Я что, похож на нищеброда?» — фыркнул я. И тут же подумал про себя, что таки да. В воскресной рабочей спецовке, с грязной, ни разу не стриженной и не чесанной бородой, как раз на нищего бича я сейчас больше всего и походил. Для подтверждения весомости обозначенного лишь на словах авторитета, я призвал из ячейки и небрежно бросил на стойку перед барменом белую звезду. «Не уверен, что у меня хватит сдачи», — пробормотал ошарашенный таким поворотом бармен, пожирая глазами дорогущий трофей. «Фигня. Сочтемся как-нибудь», — хмыкнул я. «Разумеется, если подружимся». «Что будете заказывать?» Тут же расцвел в подобострастной улыбке бармен и с ловкостью циркового фокусника смахнул звезду в выдвижной ящик. «Дай-ка для начала мне несколько кружек нефильтрованного и бутылку самого дорогого виски». Через считанные секунды передо мной появилась первая запотевшая кружка с пивом и пыльная бутылка с чистым стаканом. Хлебнув нефильтрованного, я аж зажмурился от удовольствия. «Что-нибудь еще?» – учтиво обратился бармен, пристраивая рядом с моим локтем вторую наполненную до краев кружку. «Ответ на ранее заданный вопрос», — улыбнулся я, стирая пену с усов. «Хозяин, рихтовщик!» Вернул мне приветливую улыбку бармен. От неожиданности я поперхнулся и раскашлялся. «Что, пиво не понравилось?» — напрягся бармен. «Пиво первый класс. Повтори. Что ты сказал про хозяина?» «Хозяина нашего бара зовут Рихтовщик», — охотно повторил Шнырь. «Твою ж мать!» — выдохнул я и залпом допил пиво из первой кружки. «Знакомый с хозяином?» — по-своему истолковал мое пояснение бармен. «Еще как знакомы. Слушай, Шнырь, мне бы встретиться с твоим хозяином, то есть с рихтовщиком. Можешь устроить?» «Попробую», — кивнул бармен. «Но я до сих пор не знаю вашего имени». «Клещ», — ляпнул я, вдруг всплывшее в голове имя Мура, некогда подрабатывавшего вышибалой в баре Зубоскала. «Передай рихтовщику. У меня для него имеется выгодное деловое предложение». «Хорошо, сделаю». «Как долго ждать ответа?» «Уверен, долгое ожидание не затянется. Если заинтересуете хозяина, он придет сюда сам. Если нет, пришлет кого-нибудь с отказом». «Добро. Действуй, Шнырь». «Может, вы пока пройдете в зал за столик? А то здесь на виду у всех встречаться с хозяином». «Я тебя понял. Буду вон за тем столом». Я указал кружкой на самый дальний столик в углу. «Извините, тот столик у нас не обслуживается». Неожиданно обломил бармен. «Схренали?» — набычился я, но, подавив возмущение, указал кружкой на соседний. «А этот?» «Свободен». «Тогда буду за ним», — подытожил я. В несколько жадных глотков допил пиво из второй кружки и, наказав бармену принести еще побольше нефильтрованного и каких-нибудь заедок к пиву, с бутылкой вискаря и стаканом зашагал к своему столу. Через 5 минут некрасивая, но опрятная толстуха-официантка в белоснежном переднике притаранила мне огромный поднос с пивом и заедками. К тому времени я уже закинулся 2 стаканами вискаря, оказавшегося, кстати, весьма и весьма недурственным пойлом, и в голове у меня приятно зашумело. Еще через несколько минут ко мне за стол подсели 2 хмурых типов уголовной наружности, примерно моего возраста. «Ты что ли клещ?» — сходу поинтересовался один из незваных гостей вместо приветствия. Прищурившись, я быстро просканировал ровесников пристальным взглядом и выяснил, что типа справа звали Сапог, а слева — Портянка. «Так вот она какая!» — невпопад хмыкнул я в ответ, опуская на стол недопитую кружку. «Зубы не заговаривай, на вопрос отвечай!» — набучился заговоривший первым Сапог. «Погоди, братан!» — осадил товарища Портянка. — «Интересно же, о чем это он?» «О сладкой парочке Твикс», — широко улыбнулся я. «Ты че несешь, придурок?» «Похоже, это он про нас, братан», — догадался башковитый Портянка. «Прочел, сука, имена и издевается». «Ах ты ж...» Импульсивный Сапог попытался зарядить мне кулаком в глаз, но я легко увернулся и тычком локтя в ухо завалил невежливого мордоворота на пол. «Я без претензий», — тут же заверил меня Портянка, для убедительности выставив перед собой открытые ладони. «Проворный гад!» — зашипел поднимающийся на четвереньки Сапог. За оскорбление тут же получил ботинком в бок и по новой хлопнулся на живот. «Вы кто такие?» — обратился я к вменяемому Портянке, снова прикладываясь к кружке с пивом. «Мы от хозяина», — охотно откликнулся Портянка. «Ты же хотел с ним встретиться». «Это который рихтовщик?» «Ну да». «Я ждал его самого». «Это непросто. Рихтовщик мужик занятой», — Но мы его доверенные люди, всех здесь знаем, и не хуже хозяина поможем тебе, клещ. Провернуть вешалки – выгодное дельце. Позволишь?» Последняя фраза относилась к кружке нефильтрованного, которую наглец рискнул взять с моего стола. «Да чего уж, пей», – махнул рукой я. «А мне?» – прокряхтел забравшийся обратно на стул сапог и тоже потянулся к трем нетронутым еще кружкам с нефильтрованным. «Валяй, угощайся», – разрешил я, а через секунду невольно поморщился, наблюдая, с каким остервенением избитый тип присосался к халявному пиву. «И давно вы, парни, с рихтовщиком работаете?» «Фагофа!» – прорычал, не отрываясь от кружки сапог. «И какой он? В смысле, как выглядит? Горб-то распрямился, наконец?» «Горб, ну, типа того». Растерявшись от моего вопроса сапог, прекратил даже пить пиво. «Чё так неуверенно-то?» «А к чему эти расспросы, клещ?» Пришел на помощь товарищу портянка, как бы невзначай положив руку на торчащую из-за ремня рукоять пистолета. «Ты попросил хозяина о помощи. Он прислал нас, чтобы эту помощь оказать. Так давай делать дело, а не обсуждать хозяина». «Как скажете, парни, как скажете». Поднял я в примирительном жесте руки. «Только вот неувязочка у нас с вами небольшая вышла. Не было у рихтовщика никогда горба. И сдается мне, что вы сами своего якобы хозяина никогда в глаза не видели». Не дожидаясь предсказуемой реакции твиксов на конкретную предъяву, я тут же швырнул почти пустую кружку в лицо потянувшего из-за пояса пистолет портянки. Мой снаряд угодил точно в цель, и нокаутированный портянка с иссеченным осколками лицом повалился со стула на пол. Сапог попытался повторить мой прием, но я легко увернулся от просвистевшей над ухом кружки и, оказавшись через мгновение рядом с замешкавшимся мордоворотом, опустил на голову сапога, прихваченную со стола бутылку с недопитым виски. Однако триумф мой продлился недолго. Подкравшийся сбоку невидимка острым коленом нанес мне чрезвычайно болезненный удар в паховую зону. Схватившись обеими руками за отбитые яйца, я рухнул на колени и через секунду ощутил гарь задымившихся волос бороды от приставленного к горлу резака. «У рихтовщика никогда не было друзей по имени Клещ!» — раздался за спиной до боли знакомый Белкин голос. «Зато у него было достаточно надежных подруг», — прокряхтел я. «Отличный удар, Белка. Надеюсь, ты не собираешься перерезать мне горло моим же подарком?» «Надейся!» Точный удар в висок отправил меня в глубокий аут.